Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга шестая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Эйсон Академия. Пара здоровых ног — прекрасный повод вернуться к моим планам по уничтожению самых опасных пособников демонов в будущей войне. Я убил уже троих, а еще одного мага убил по моему заказу Ван без изъяна. Я навел справки. Заказанный ему Барнет числился без вести пропавшим. Пошел охотиться на монстров 3 недели назад, да и не вернулся. Обычное дело с теми, кто занимается таким рискованным делом, как портальная охота. Никто не будет тревожиться. Теперь я наметил следующие мишени уже более серьезного уровня. Все трое были магами и входили в серьезные кланы. С ними действовать нужно предельно осторожно. В случае провала придется иметь дело с их разъяренными сокланами. ЛСР в будущей войне переметнется на сторону демонов, и те поручат ему роль шпиона в нашей армии. Я и сам его неоднократно видел. Добродушный мужик, умел легко входить в доверие. Результатом станет гибель почти в полном составе нашей разведки, включая самого Вана без изъяна, ее тогдашнего командира. Произошло это вскоре после активизации моего источника, из-за чего меня перевели в другое подразделение. Не случись этого перевода, из-за этого предателя погиб бы тогда и я с нашими парнями и девушками из разведки. Сейчас ЛСР — член клана «Морской Бриз», входящего в полсотни самых значимых в стране. Клановое заклинание трансформировало обычное заклинание Бриза, широко используемое на парусниках, чтобы они могли быстро плыть во время штиля, серьезное боевое заклинание, которое обрушивало мощнейший ветер на противника. Одна из лучших вещей, чтобы разметать боевые ряды противника, прежде чем ворваться в них. В данный момент ЛСР — маг 9-го разряда, правая рука старейшины клана. Портальной охотой не занимается, почти все время торчит в столице, занимаясь делами клана. Крадан был одним из ведущих военачальников у демонов, уверенно входил в 5-ку самых результативных. Сейчас он член клана «Каменный град», который входит в 10-ку ведущих кланов страны, имеет 9-й разряд, чем конкретно занимается в клане, шпики шрама выяснить не смогли. Причина понятна, кланы из 10-ки намного больше тратили денег на то, чтобы их тайны хорошо охранялись. Неплохо было уже то, что я знал его домашний адрес. Десмер — гений в области военной логистики у высших демонов в грядущей войне. В нужное время, в нужном месте обеспечивал демонам в сражении с нами все необходимые припасы для демонической армии. Я не удивился, узнав, что сейчас он занимается схожей работой в клане из 20-ки у тех самых могучих, что так неровно дышат в мою сторону — 8-й или 9-й разряд. ЛСР, с моей точки зрения, был самым опасным из них. С эмоциональной точки зрения я лично хотел бы его убить, ведь он станет причиной гибели многих из тех сослуживцев, кто мне на войне стал дороже кровных родственников. Но решил все же, что его тоже поручу исполнить Вана без изъяна. Будет определенная справедливость в том, что он убьет того, кто был повинен в будущем в его собственной смерти. Значит, чтобы не терять времени, Краданом и Десмером займусь я сам». Тем более, что мне очень желательно при возможности подольше пообщаться с их призраками. Первый из клана, входящего в 10-ку. Любая информация о таком клане мне очень пригодится в будущем. К сожалению, именно кланы из 10-ок станут в начале войны главной опорой демонов. Там много могучих, богатых магов, купивших себе дорогих демонических питомцев и попавших под их влияние. Но второй из клана, с которым я уже по полной программе враждую. Он должен знать много интересного, что позволит мне еще больше насолить могучим в будущем. Так что, уйдя из Академии, я сразу же наведался к Хорму, посреднику Вана без изъяна, разместить заказ на ЛСРа. Все произошло штатно. Мое появление было встречено криминальным адвокатом с очень положительными эмоциями. Похоже, Ван щедро делится с ним платой от заказчиков. А уже после этого я направился к дому Крадана. Все, что я знал, — это адрес. Дом был расположен в достаточно приличном районе, но не богатом. Пока что в силу молодого возраста и невысокого разряда будущий пособник демонов не добился серьезных позиций в своем клане. Известно мне было и то, что прислуга, девушка, готовившая и убиравшая по дому, и мужчина среднего возраста, служивший как садовником, так и охранником, постоянно жили в доме, что осложняло мою миссию. Маг жил на втором этаже, прислуга на первом, но, как было отмечено моими осведомителями, девушка периодически оказывалась в постели хозяина, так сказать, найм с дополнительными обязанностями. Решил вначале провести предварительную разведку, просто проскакав мимо дома. Как чувствовал, что сразу ничего не получится. Все окна были ярко освещены, в доме сильно шумели, перед коновизью были привязаны 7 лошадей. Однозначно, у мага сейчас вечеринка с гостями. Это не означало, что все мои планы на эту ночь разрушены. Напротив, это можно было счесть за удачу. Определенно, сюда стоит вернуться под утро. После веселой вечеринки, когда гости разойдутся, все, и хозяин, и прислуга, будут спать без задних ног, что облегчит мою задачу проникнуть в дом и убить предателя. Но сейчас мне тут делать было нечего. Ничего страшного. Наведаюсь пока что ко второму будущему пособнику демонов. Дом Десмера находился в значительно более богатом районе. Мужчина уже доказал клану свой талант в области логистики. И, несмотря на низкий магический разряд, могучие его ценили и щедро вознаграждали. Магического барьера над домом не было, все же не тот уровень. Но в этом квартале жили сплошь представители этого же клана, которые не хотели ютиться в клановом особняке. Поскольку я в нем уже был, то понимал, что места бы там на всех хватило. Но комната или две в клановом особняке не сравнятся с возможностью жить в трехэтажном доме с прислугой. Именно в таком доме Десмер и жил, в районе, окруженном постами стражников. Это все, что было мне известно. Дальше постов наблюдатели шрама не пробрались. Как они раздобыли сам адрес, даже и не знаю. Скорее всего, подкупили кого-то, имевшего доступ к этой информации. При помощи эспандера забрался на крышу самого высокого дома в квартале, чтобы все внутри видеть, но никто не видел меня. Присмотрелся к дому предателя. Там горели огни на втором и третьем этажах. Жаль, видимо, он не относится к тем магам, что рано ложатся спать. Но ничего, я подожду. Ждать пришлось больше часа. Благо, одет я был тепло, и дождя или снега не было. Хотя и это меня бы не остановило, а только порадовало. В дождь или снег проникать на нужные объекты значительно легче. Все уходят с улицы, занимаются своими делами. А стражники набиваются в будки или ходят, низко опустив головы в капюшонах, чтобы не намокнуть. Идеальная погода для разведчика и диверсанта. Дождался, когда огни в доме потухнут, выждал еще полчаса. Вдруг у мага или его слуг бессонница. Дом был трехэтажным, слуг явно будет побольше, чем у Крадана, так что лучше не спешить. К этому времени свет потух почти во всех домах, время стало совсем поздним. Пора было выступать. 3 броска эспандера, и я на нужной крыше. Перемещаюсь в центр большой клумбы. Моя цель — чердак. Мысленно благодарю архитекторов за творческую жилку. Под окном на чердак они обустроили фальшивый балкончик. Без выхода с чердака, чисто для красоты. Фальшивый, не фальшивый, а я туда при помощи эспандера забрался и тут же с использованием жидкого огня тихонечко расплавил стекло. Вполне специально, как и тогда, когда покидал клановый особняк могучих. Это фирменное заклинание клана из первой десятки. Пусть вообразят, что он что-то имеет против них. Сразу перепугаются. Жидкий огонь светится, но меня это не волновало. Мою фигуру в темной одежде на фоне темной стены ночью из соседних домов не рассмотреть. А что странного, если кто-то увидит огонек в районе соседского окна? Пусть чердачного, но мало ли что людям понадобилось на собственном чердаке. Стекло сползло с рамы, застыло, и я забрался на чердак через проем. Кидать внутрь эспандер не хотел, чтобы не шуметь чрезмерно. Перестав хромать, я много где уже мог обойтись и без помощи эспандера. Чердак оказался копией всех ранее виденных мною чердаков. Пыльно и много хлама. Аккуратно прошел, стараясь не скрипеть до ведущей в дом двери, даже не заперта. Спустился по узкой лесенке, но не до конца. Остался сидеть в нижней ее части. Неподалеку виднелся переход на более широкую лестницу, ведущую к комнатам на разных этажах. А здесь был закуток, в который точно никто ночью не полезет. Значит, можно скастовать заклинание на максимальный слух. То самое, что я использовал во время разговора ректора и следователя из Королевского корпуса стражей. Следующие 10 минут я сидел и внимал ночным звукам. Акустика в этом месте была великолепной, и вскоре я узнал, что в доме сейчас 5 человек. Двое спят вместе на втором этаже, трое по отдельности на первом. Стало ясно, что постель моей цели согревает какая-то девушка. Это осложняет задачу, но ничего, справимся. Действие заклинания закончилось, и я аккуратно спустился по лестнице на второй этаж. Нужная спальня нашлась быстро. Дверь в нее была приоткрыта. Совсем люди ничего не боятся, даже после недавнего нападения на клановый особняк. Неодобрительно покачав головой при виде такой беспечности, я аккуратно зашел в спальню и замер на пороге. Никаких ловушек и сигналок сканированием не выявил. Что же, пора приступать к делу. Предатели, спавшие с ним девушка, разметались по огромной кровати, почти сбросив с себя одеяло. Первым делом я двинулся к обнаженной девушке. Нежно и аккуратно, чтобы не разбудить, передавил сонные артерии. Через несколько секунд она начала просыпаться. Организм подал сигнал, что дело неладно, но зашуметь не успела, потеряв сознание. Отлично, на несколько минут она мне не помеха. Будить предателя и устраивать с ним честный бой я не собирался. В этом случае мы перебудем всю округу, и мне после убийства придется срочно удирать. Нет, мне была нужна информация, так что никакого шума. В каждой руке по кинжалу наношу имя удара одновременно, чтобы хоть один прошел, не остановленный артефактом, который может иметься у спящего. Один удар левой рукой в горло вверх, чтобы поразить мозг. Другой правой в глаз, в тело бить бессмысленно. Я же помню, что имею дело с представителем клана могучих, нашпигованных регенерационными зернами по туловищу, как я сам. На удивление оба удара проходят. Я отскакиваю в сторону, тут же прикрываясь воздушным щитом, но агония длится недолго, и никакой контратаки не следует. 10 секунд, и предатель мертв. Теперь нужно как-то обезвредить девицу так, чтобы она и не могла мне помешать, когда очнется, и ничего не услышала. Вспомнил, что около лестницы на третьем этаже я видел огромный сундук с замком. Заворачиваю девушку в одеяло и тащу ее наверх. Отмычками открываю замок, кладу ее в сундук. Он наполовину завален всяким тряпьем. Лежать ей будет удобно. Арским кинжалом пробиваю пару отверстий для воздуха в крышке. Нельзя позволить ей задохнуться, она ни в чем не виновата. Жду, когда она очнется. Лучше сейчас пару минут подождать, чем потом бегать по этажам, когда она придет в себя и подымет крик. Несколько минут прошло, но куда там? Никак не очухается. Открываю фляжку и поливаю ей лицо. Срабатывает. Девушка подскакивает на тряпе, и я тут же затыкаю ей рот ладонью в перчатке. «Жить хочешь?» — рычу я, стараюсь, чтобы голос звучал предельно низко и угрожающе. «Это ограбление. Или ты молча сидишь здесь, или, если хоть звук услышу, вернусь и убью тебя. Кивни, если поняла и хочешь жить». Не сразу, но девушка кивает. Опускаю крышку сундука и жду. Замок пока не вешаю на место. А то бывают люди, что панически боятся замкнутых пространств. Им легче согласиться, чтобы их зарезали, чем посидеть часик в сундуке. Но с ней все нормально, из сундука не раздается ни звука. Удовлетворенно кивая головой, вешаю замок на место и возвращаюсь в спальню. Нужно заняться сбором информации. Дом по-прежнему погружен в тишину, никого я не потревожил. Опыт все же сказывается. С вызванным призраком я беседовал больше 2 часов. Информация о могучих лилась свободным потоком. Масса важных деталей того, как работает сложный механизм экономики в их клане, постепенно превращалась для меня в единое целое. Не все представляют, какой важной информацией владеет хороший логист. Но на деле он знает невероятно много, даже если от него пытаются что-то скрывать. Конечно, руководство клана никогда ему не скажет, что нужно перевести что-то очень дорогое, и не скажет, что именно нужно переправить. Это информация для очень узкого круга лиц из руководства клана, но он сам поймет это по деталям, поскольку от него потребуют задействовать самых надежных перевозчиков, самые надежные повозки, потребуют усилить охрану. и располагая информацией о том, что востребовано на том или ином рынке, что там можно дешево купить или дорого продать, логист может и сам догадаться, что именно ему велели перевезти. К примеру, раз в месяц могучие отправляли под серьезной охраной товары на сотни повозок в королевство Рагни, в очень прочных повозках, используя усиленные упряжки валов. Дисмеру не говорили, что именно туда отправляется, но он догадался. В Рагни можно было сбыть серебряную руду процентов на 20 дороже, чем в нашем королевстве. Там находился самый крупный центр по производству различной продукции из серебра, а у могучих были во владении два серебряных рудника, и хотя груз отправлялся в путь за полсотни километров от них, Дисмер понимал, что это специально делается для отвода глаз. И у могучих была причина держать эти операции в тайне. В нашем королевстве действовали строгие законы, запрещающие вывозить серебряную руду на переработку за его пределы. Король всячески старался развивать свою экономику и свой сектор изделий из серебра. Чем больше руды будет перерабатываться у нас, тем больше будет стимула у мастеров серебряных дел из соседних королевств перебираться к нам. Так что могучие сильно рисковали, тайком отправляя часть руды за пределы королевства. Надежнее было бы использовать для этой цели порталы, но у них не было достаточно архимагов, чтобы открывать и поддерживать порталы для перемещения таких серьезных грузов. Это тебе не десяток всадников переправить через обычный портал. Это совсем другой уровень. А привлекать нанятых магов опасно. Чужие архимаги и грандмаги могут быстро догадаться, в чем дело, и использовать этот секрет против могущих, либо продав его их врагам, либо шантажируя угрозой сообщить в королевский корпус стражей. Хорошо было и то, что от Дисмера я узнал не только про такие вот пикантные тайны, но и про то, сколько сильных магов у могучих. Ясно, что это тоже была клановая тайна, но не такая уж тщательно охраняемая, как оказалось, раз он ее знал. В клане было два архимага. Один из них, сам старейшина клана, отец Орлайна, имел 14-й разряд и в перспективе мог выйти и на уровень грандмага. Второй Делоурс был 13-го разряда. Также в клане было еще 4 десятка магов 12-го уровня, 7 десятков 11-го уровня, около сотни 10-го и еще 200 магов более низких уровней. Огромная сила, учитывая, что все они имели вживленные регенерационные зерна. Выяснил я и то, сколько магов в клане имеет своих демонических питомцев. 5, включая самого герцога Джелли отца Орлайна. Вот он и список смертников, которые в будущем должны умереть до того, как начнется война с демонами. Одна беда — сильно в будущем. Пока мне к ним, учитывая их силу и наличие питомцев, не подступиться. Вдохновленный полученной информацией, я отправил призрака к солнцу, после чего оставил на постели заранее написанную записку. «Месть — дело святое». Вот так. И пусть ломает голову над тем, что именно это означает. Мстил я конкретно Дисмеру или клану могучих. И за что? Ясное дело, что я расспросил призрака и о его накоплениях. К несчастью, покойный при жизни был не просто скрягой, а скрягой предусмотрительным. Все свои накопления он держал на личном счете в том же банке, что и я. Так что, чтобы добраться до его денежек, нужно ограбить банк. Кстати, впервые задумался о том, что это мне может оказаться вполне по силам. Вряд ли сейчас в мире есть более продвинутый взломщик сейфов и тайников, чем я. Тяжело быть честным человеком. Хорошие мысли приходят в голову значительно позже, чем когда в них есть реальная нужда. Ведь начать я мог бы еще в своей провинции, намного облегчив путь первых финансовых накоплений. Что же касается моральной точки зрения, то я по этому поводу серьезных препятствий не имел. Да, в обычной ситуации нехорошо грабить банки, ведь они мне ничего плохого не сделали, и мы с ними не враждуем. Но моя ситуация далеко не является обычной. Задача проста. Вскоре начнется война с демонами на уничтожение. Я должен сконцентрировать как можно больше ресурсов на правильной стороне, на моей, на стороне той силы, что выступает против демонов. Но все же совсем без добычи я не остался. Нашлись приличные амулеты и три неплохих метательных ножа из эссенской стали. А затем я отправился вновь проведать Крадана, от души надеясь, что вечеринка у него уже закончилась. Ну да, я его навещал в час ночи, веселиться они явно начали задолго до этого, пора бы уже устать и угомониться к 4 часам утра. К моему облегчению так оно все и оказалось. Коновесь опустела, света в здании не было. Справиться с Караданом оказалось намного легче, чем с Десмером. Никаких стражников поблизости, а когда я зашел в спальню, то обнаружил, что там так все пропахло перегаром, что никто точно не проснется, даже если я буду сбивать мебель по дороге к кровати. Спавшую с предателем горничную я обезвредил таким же способом, как и ту, что грела постель Десмера, переложил ее на пол, а потом атаковал мага. Никакого холодного оружия в этот раз. Я убил его заклинанием его же собственного клана, Каменным Градом. Естественно, облегченной версией, которая была мне под силу. Но это было даже лучше. Обрушенные каменные ядра упали либо на его тело, либо на мягкую перину, не произведя особого шума. А вот при использовании оригинальной версии заклинания шума было бы очень много. На всякий случай все же выждал в тишине пару минут. Слуга внизу так и не проснулся. Что давал мне такой способ убийства? Очень многое. Первое. В клане будут уверены, что убил мага кто-то из своих. Второе. Следователи короля, даже если они первыми узнают об убийстве, клановые воротилы тут же от расследования оттеснят, побоятся выставлять на обзор собственные тайны. Им не нужны разговоры, что в их клане есть серьезные раздоры. Одни только подобные слухи могут сильно ударить по их репутации, не говоря уже о фактах, что неизбежно выявит полноценное расследование. И третье, никто не будет искать убийцу вне клана, полному моему удовлетворению. А это означает, что из двух убийств магов, что случились этой ночью, следователи будут серьезно расследовать только одно. Все полегче. Все же у меня практически нет опыта в заметании следов. На войне никогда не приходилось прятать концы в воду. Важно было достать врага или врагов, и потом уйти живым. Никто же на войне не будет удивляться, что кого-то убили во время набега вражеских солдат и проводить следствие. Горничную пристроил в сундук в соседней комнате. Чего-чего, а больших сундуков в любом доме хватало. Начался сеанс общения с призраком. К счастью, состояние опьянения призракам не передается, а то, чувствую, много бы мы не наговорили. Закончил общаться только в связи с тем, что осталось мало времени до возвращения в академию. Информация даже от непосвященного в самые серьезные тайны клана, начинающего мага, шла такая любопытная и взрывоопасная, что остановиться было очень непросто. Это что же можно разузнать, если допросить вот таким образом какого-нибудь члена кланового совета, знающего обо всех скелетах в шкафу клана? Клан Каменный Град имел совсем другие силы, чем могучие. Один гранд-маг, 4 архимага — это серьезно. И как результат, у 10 членов клана были демонические питомцы — марконы. Список темных дел клана, о которых точно знал или догадывался Крадан, был очень длинным. Убийство членов конкурирующих кланов, компрометация или даже убийство королевских чиновников, поддерживающих другие кланы, чтобы поставить на их место своих, захват золотых и серебряных рудников у менее сильных кланов, отъем дорогой недвижимости, неуплата налогов в 100 000 золотых монет в казну короля и так далее. На их фоне Жирно выглядел мелким махинатором. Но как же он мечтал тоже когда-нибудь добраться до таких масштабов? Отправив призрака к солнцу, наложил лапу на активы покойного. К счастью, он банки не любил, предпочитал держать деньги наличными. В библиотеке, соседствующей со спальней, над окном была книжная полка с макетами обложек книг, всяких бульварных романов про влюбленных дамочек. Очень разумно. У любого грамотного грабителя свело бы скулы от отвращения при одном взгляде на эту полку. Вот в этих макетах Крадан и хранил свои накопления. Вернее, мои накопления, просто не знал об этом. Возвращался в Академию воодушевленным. Минус 2 врага из моего списка на 20 персон. С учетом ранее убитых четверых, уже 6 будущих пособников демонов ушли в расход. А вскоре Иван без изъяна сделает свой ход, и список сократится на еще 1 персону. Жаль только, что каждую ночь вот так не поохотишься. Дальше в списке идут уже более серьезные лица. Придется делать большие перерывы, чтобы в столице не начался переполох. Да и всех я пока что и не потяну. Атаковать магов 12 уровня или тем более архимагов достаточно опасно. Утром ко мне подошел Фанрик. «Как ты?» — спросил он. «Достаточно восстановился. Хотел напомнить про договоренность об учебной дуэли».